Лекция 15. Психотерапия и Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина. Не знаю, как сейчас изучают творчество Александра Сергеевича в школе, но, судя по реакции моих молодых подопечных на ссылки на его произведения, с ними они почти не знакомы, хотя кто такой Пушкин и вехи его биографии известны всем. Среднее поколение, 35-50 лет, знают их, но не очень над ними задумывалось. Те, кому за 50, это я себе, лет 15 тому назад, могут читать довольно большие куски наизусть, однако в глубину не заглядывали. В своей психологической и психотерапевтической работе я широко использую произведения великого поэта. Это помогает проводить патогенетическую психотерапию, направленную на изменение отношения личности к себе и миру, то есть на изменение характера. Михаил Литвак, 1994 год. Я обращаюсь к тем произведениям, на которые ссылаюсь наиболее часто. И на первом месте стоит роман «Евгений Онегин». Он является великолепной иллюстрацией основных положений психоанализа, трансактного анализа, экзистенциального и других направлений современной психотерапии. Прежде всего рассмотрим, как в романе отразились идеи трансактного анализа. Чтобы отомстить Ленскому за то, что тот затянул его на скучный вечер, и избавиться от скуки, Онегин стал ухаживать за Ольгой. Ленский в гневе уехал и послал Онегину вызов на дуэль. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться долей не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. Итак, можно сказать, что вызов был принят его родителем, а далее пошли размышления взрослого в терминах трансактного анализа. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был не прав, что над любовью робкой и нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. В 17 лет оно простительно, Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь... Размышление взрослого. Примечание автора. Уж поздно, время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Нашептывание родителя. Примечание автора. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов. Опять взрослый. Примечание автора. И вот общественное мнение. Пружина чести наш кумир, и вот на чем вертится мир.